Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить на тему «Ответ археологии на скептические заявления критиков по отношению многих названных в Библии городов, о существовании которых сомневались скептики». Читая некоторые критические нападки на правдивость библейских повествований, приходится удивляться, с какой недобросовестностью относились некоторые критики ко всему, о чем писалось в Библии. Они сомневались о достоверности происходивших и описанных в Библии происшествий, о лицах, упоминаемых в этих рассказах, о городах, в которых происходили эти события. И они все это отметали метлой критицизма, как несуществующее и выдуманное. Безусловно, верить или сомневаться в чем-либо – это личное дело каждого человека, и всякий имеет право поступать так, как диктует ему его разум. Один из учеников Иисуса Христа не верил, когда ему рассказывали ученики Христовы, что они видели воскресшего Иисуса. Ученик этот Фома. Он им ответил, что если он не увидит своими глазами и не вложит своих пальцев в раны Христа, которые он видел у распятого Христа на Голгофе, то он не поверит. Через неделю, когда они все были собраны вместе, то с ними был и Фома. Воскресший Спаситель опять явился своим ученикам и, обратившись к Фоме, сказал, чтобы он вложил свои персты в его раны. Фома отказался вложить свои пальцы в его раны, потому что он сам увидел. И верить в то, о чем рассказывали, уже было не нужно, потому что он сам увидел. Так само и в иных отношениях, когда люди видят убедительные факты, то в таком положении отпадает потребность веры и исчезает сомнение, потому что их убеждают уже виденные ними факты. Но не так поступают некоторые критики. Они упрямо и безосновательно повторяют свои мнения, хотя и знают, что их утверждения уже давно опровергнуты наличием фактов. Некоторые из критиков, видя наличие неопровержимых фактов, склоняют свою голову и говорят: «Я ошибался». Мы знаем, как трудно человеку признать свои ошибки. Иные, видя наличие фактов, не говорят, что они ошибались, но просто замолкают. Но есть и такие теоретики, для которых их тенденция дороже истины. Пускались даже на путь лживых доказательств, чтобы как-нибудь отстоять свою гипотезу. Видя факты, противоречащие ей, они говорят, тем хуже для фактов. Не видя фактов, благоприятствующих данной теории, они их сочиняют или, как говорится, притягивают за волосы. Хорошо известна история трех клише, связанная с именем Геккеля. Желая оправдать свою эволюционную теорию, по которой человек, обезьяна и собака развиваются из одинакового зародыша, Геккель в своей антропогении напечатал три негатива этих зародышей, которые, однако, оказались продуктом одного негатива, печатанного с разным нажимом и некоторой подчисткой. Поделка была замечена известным эмбриологом Гиссом и затем вызвала энергичный протест со стороны 50 немецких ученых. Среди протестующих находился также известный русский ученый, физик Хвольсон. Приведу несколько примеров по поводу сказанного. В третьей книге царств пишется о 12 представниках, доставляющих продовольствие для Соломонового двора. О одном таком представнике я процитирую здесь. Бен Гавер в Рамофе Галаадском. У него были селения и Аира, сына Манасина, что в Галааде. У него также область Аргов, что в Асане. 60 больших городов со стенами и медными затворами. 3 Царств 4:13. Либеральный епископ Каленсо, читая этот стих, сказал, «Это невозможно, чтобы в такой незначительной провинции в Асане было 60 больших укрепленных городов со стенами и медными запорами». Епископ, как видим, тоже не верил и сомневался о правдивости написанного в Библии, а думал, что это вымысел. Но спустя некоторое время доктором Портером была написана книга под заглавием «Большие города Васана», а доктор Селах Мерил произвел в Асане археологические раскопки многих упомянутых в Библии городов, как Гераш, Ирабат, Амон и множество иных городов. Историчность и правдивость библейского показания была доказана научными исследованиями и документами археологических изысканий. Без сомнения, епископу со стыдом пришлось замолчать. Документы и археологические изыскания лучше говорят и надежнее, нежели слова сомневающегося епископа и иных скептиков. В 1918 году сэр С. М. Ватсон писал о 622 городах на западной стороне реки Иордана, которых имена упоминаются в Священном Писании. Из этих 622 городов торжественность 434 городов научно и исторически установлено. Необходимо сказать, что после 1918 года по настоящее время, то есть за последние 60 лет, были проведены большие археологические работы и сделаны великие открытия. Я не имею статистических данных, скольким городам из числа 622 идентичность была установлена за последние 60-летие и прибавлена к числу 434 уже исторически признанным. По этому поводу ученый Морстон заявляет, в последнем 15-летии Палестинским исследовательским фондом проведены археологические изыскания в таком масштабе, что они превышают все исследования, совокупно взятые за 1500 предыдущих лет. В напечатанных географических картах, местоположения городов, планах гробов, храмов и церквей и снабжено сведениями из геологии, зоологии и ботаники этой священной библейской страны, где жил, умер и воскрес Христос. Сведения эти точные. Картография со Второй мировой войны доказала, что библейская география Палестины правильная. Конец цитирования. Я не имею статистических данных, сколько древних городов из упоминаемого числа 622 были найдены археологами и разрыты за последние 60 лет, и торжественность их установлена. Можно быть уверенным в том, что все города, упомянутые в Библии, о которых говорил сэр Ватсон, будут найдены, и историческая идентичность их будет установлена. Священное Писание написано нам в наставление, а не для критики. Цитирую. А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Римлянам 15:4. Лучше поэтому довериться всему сообщаемому нам в Священном Писании, понятному и еще непонятному для нас. Неужели, нежели выискивать неудобоваримые места и ставить над ними знаки вопросов, или, что еще хуже, считать их ошибками. Без сомнения, вот эти именно непостижимые глубины Священного Писания являются свидетельством его божественного происхождения. Если бы всякий смертный был в силе постичь все Писание от начала до конца, не скорее ли бы это поколебало нашу веру в боговдохновенность Библии? Однако необходимо согласиться с указанием пророка Исаии, сделавшим его от имени Бога. Цитирую. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исаия 55, стихи 8 и 9. Известный английский физик Михаил Фарадей, произнося однажды речь на тему о химическом анализе слезы, между прочим, выразился, что как слезы исходят от сердца и направляются к сердцу, так Библия исходит от Бога, и кто от Бога, тот слушает Его голос. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.